Глава 5. Два могучих линкора неспешно входили в док станции. Большие корабли требовали особой аккуратности, поэтому сейчас их полное управление перехватили из Кины. Когда Губитель и Танатос расположились в доке, Командор и Алиссия остановились на смотровой площадке, наблюдая за тем, как в отсек входил самый массивный и габаритный из кораблей – Рюдзин. Транспортник закончил буксировку обоих линкоров культа после того, как оба корабля посетил некромант. Александр пробыл там больше часа, сопровождаемый неизменной Лиране, но вернулся довольный и попросил транспортник отбуксировать теперь уже металлолом как можно дальше, за фронтир. При этом Губитель и Танатос не сопровождали его, дабы не оставлять лишнего варп-следа, но были готовы прийти на помощь в любую секунду. Рюдзин отличался от обычных транспортников. Он мог не хуже любого линкора сдерживать атаки врага, и такой вариант для него оставался абсолютно безопасным. «Этот дракон нуждается в острых клыках», – задумчиво проговорил некромант, глядя на картину вальяжно проходящего мимо смотрового мостика Рюдзина. «Командор, простите меня за вольность, но не было бы целесообразно использовать ресурсы поврежденных линкоров врага в качестве усиления флота или поставщиков оборудования». Алиссия остановилась рядом с Александром, и даже по ее холодному взгляду было заметно, что есть вопросы, которые беспокоят девушку в данный момент. Возможно, в обычном военном формировании это было бы воспринято как критика. Хотя критика? Нет, только не здесь. Как и сказала капитан, насущная целесообразность, без единого намека на двойное дно вопроса. Интересно и вкусно, согласен, не стал отрицать командор. Я также подумал изначально, но есть несколько «но». Во-первых, они были в состоянии летающей рухляди. И чтобы их привести в боевое состояние или даже банально разобрать на комплектующие, необходимо потратить прилично времени. А это становится довольно сомнительной затеей, когда по системе рыскает враг, идущий теперь уже не только по следу предателя, но и по четким координатам пропавших кораблей. Это раз. А вторая проблема заключается в том, что культ – закрытое формирование. Губитель в свое время получил множество деталей из полуразрушенных имперских кораблей, согласен. Но военная машина империи на том и построена, что взаимозамещение вполне возможно, даже в боевых условиях. А корабли культа – это индивидуальные разработки культистов. В их флотах эксклюзивные корабли, которые производятся только на верфях культистов. Для нас сейчас они не ценнее металлолома, а минералов, благо, хватает и в астероидных поясах. Но сама мысль мне нравится, Алиссия. Мысль? Думаю, заполучить их флагман было бы интересной затеей. Но до того, как девушка успела что-то ответить, командор добавил, которая вполне может подождать. Сейчас главная безопасность. Думаю, мой подарок сможет на некоторое время их озадачить. А до этого момента было бы неплохо укрепить наши позиции. «Пойду-ка перекинусь парой слов с нашим потеряшкой!» «Александр!» Не дал уйти командору появившийся в доке Себастьян. «Да!» – приветственно махнул он приближавшемуся мужчине. «Я тут собирался навестить Тиберия, но крайне удачно, что мы встретились раньше. Не расскажешь, что там был за маяк?» «Я поэтому и пришел сюда. Пойдем в диспетчерскую на пару слов». Ученый вел себя куда настойчивее, чем обычно, что намекало о необходимости прислушаться к его словам. Так некромант и поступил. «Пойдем», – положил он руку на плечо Себастьяна. «Вижу, что тебе очень хочется со мной поговорить. Ну, а мне тоже есть что рассказать». «Наконец-то выдалась возможность испытать твою заумную вещицу. Скажу тебе сразу, что крайне необычно пользоваться не только моими силами, но и оставлять такие вот подарки. Но мне понравилось!» Командор широко улыбнулся и показал Себастьяну небольшой стальной цилиндр, схожий с теми, что используют многие как переносные хранилища данных. «А-а!» – узнал вещь ученый. «Значит, все же оказался полезен? Отлично! Получается, не зря передавал вместе с имитацией маяка?» Док расплылся в кровожадной улыбке. «То-то ребятки удивятся, когда попытаются считать ядро данных ИСКИНа. Но странно видеть тебя, Александр, применяющим такие игрушки. Я думал, ты по старинке. Оставишь сюрпризы твоего профиля». «Таковые я тоже оставил», – спокойно пожал плечами некромант. «Но чем сильнее мы их запутаем, чем больше вопросов и непонимания возникнет в этих модифицированных и слишком умных железных головах, тем нам же лучше. Надеюсь, они сами придумают для себя приятный их уму ответ. Но это лишь временные меры, Себастьян». «Я это прекрасно понимаю», — не стал спорить ученый. «Даже больше скажу. Наш, теперь уже общий друг, вполне может предложить интересное решение проблемы, которую он сам частично и спровоцировал». «Да? Звучит перспективно». «Согласен. Но перед тем, как ты выслушаешь Тиберия, все же пойдем переговорим. Я хочу перекинуться с тобой парой слов. Так вышло, что жизнь меня не единожды заставляла сотрудничать с этим типом, еще в нашу с ним бытность учеными. И я не скажу тебе, что данные моменты были так уж для меня приятны. Пойдем». Парой часов позже. Разрушенные линкоры культа. Два десантных челнока вплотную подошли к грузовому отсеку одного из поврежденных линкоров. Легкое свечение и вспышки между челноками и бортом линкора говорили о производимом демонтаже одного из технических люков. Прошло не так много времени, как десант культа смог высадиться внутри отсека. Все же, кому как не им знать слабости и возможности быстро проникнуть на свои же корабли. «Точка А занята», – доложился глава первой десантной группы, когда все бойцы выстроились за ним. «Точка А занята», – доложился глава второй группы, которого нисколько не смущал факт, что они стояли почти вплотную с первой. «Установить связь!» – ответил им раздраженный голос пастыря. Внешне ничего не изменилось, но на экран пастыря стала поступать не только звуковая информация, но и стабильное видео операции. «Хорошо», – куда благосклоннее ответил он, когда картинка обеих групп стабилизировалась. «Как показало сканирование, второй наш линкор подвергся прямому удару по капитанскому мостику с последующей разгерметизацией корпуса и отравлением экипажа продуктами деятельности реактора. Искать там выживших или пытаться восстановить данные из КИНа – затея бесполезная». Поэтому вся информация, что может быть нами получена, находится на этом корабле. Значит так, команда 1. Ваша основная задача – командирская рубка и данные из КИНа. Нужно получить полные отчеты о маршрутах, принятых командах, обо всем, что поддается считыванию. Данные ближайшей диспетчерской, куда направлялись отчеты, настолько базовые, что мы смогли по ним только определить координаты кораблей и ничего больше. Слишком большое расстояние. Мне нужны данные из КИНа. Последнее было сказано с агрессией и нетерпением. Принял. Исполняем. Почти механически отчитался глава группы, и изображение, как и сама группа, начали продвижение по отсекам корабля. «Команда 2. Ваша задача отличается. ИСКИН корабля сейчас передаст вам маркеры. Это предполагаемое место расположения цели. Ее нужно переместить на флагман. В любом состоянии, вплоть до обугленных пальцев и остатков костей. Все, что сможете найти. И лучше бы вам постараться и найти хоть что-то. Наша миссия и так давно вышла за границы даже самых критических графиков. Не разочаруйте меня. Приказ принят. Маркер получен. Исполняем. Такое же механическое спокойствие». Странно, очень странно выглядели эти всплески немотивированной агрессии и гипертрофированных эмоций на фоне спокойных, почти механических действий, усеянных модификаторами культистов. Дальнейшее изображение, транслируемое камерами шлемов, в целом не представляло особого интереса. Обе группы, согласно проложенным маршрутам, двигались по своим отсекам корабля. Корабля, лишенного любой, даже самой базовой архитектуры, кроме как технически необходимой. Украшения, освещение, зоны отдыха – ничего не было, кроме необходимого для жизнедеятельности, эффективного использования оборудования и исполнения своей работы. Условия даже не спартанские, а вышедшие далеко за их рамки. Будто кораблем управляли не люди, пусть и модифицированные, а безжизненные вещи. Хотя в данный момент времени безжизненные – это именно то, что представляли из себя члены экипажа. Обе команды, проходившие многие из отсеков, встречали как одиночные, так и групповые скопления тел, которые оставались в относительной целости из-за отсутствия пожаров или других агрессивных факторов. Конечно, если разгерметизацию и отказ работы системы жизнеобеспечения не считать таковыми. Серый лазерный луч пробил панель управления на дверях капитанской рубки, выжигая всю внутреннюю начинку. Свечение пропало, и в следующий момент двери начали отъезжать, выжимаемые небольшим черным цилиндром, вложенным в направляющие. Несмотря на скромные размеры этого прибора, он быстро справился с принудительным открытием тяжелой дверной пластины. «Команда 1 на месте!» Глава этой группы осмотрел капитанский мостик. Он почти не подвергся разрушению. Некоторые из членов экипажа даже успели надеть защитные костюмы, что должны были сберечь их от разгерметизации и отказа систем жизнеобеспечения. Командир запустил быстрое сканирование, которое уже через пару секунд показало, что выживших в рубке нет, даже среди успевших надеть костюмы. Странно, учитывая, что даже при отказе жизнеобеспечения, только благодаря внутренним системам костюма, они могли продержаться довольно продолжительное время. Больше суток, так точно. Отчего же умерли даже эти члены команды? «Что по данным из КИНа? Вы активировали канал?» — раздался по связи раздраженный голос пастыря. Командир тут же прекратил построение бесполезных теорий и быстро подключился к приборной панели прямого управления ИСКИНом. «Подключение осуществлено», – отчитался он. «Подтверждаю. Передача данных начата. Контролируйте процесс до его окончания», – успокоился пастырь. «Потом вы...» «Да что там такое?» Опять раздраженный культист заорал по связи. Причиной тому были непрекращавшиеся доклады второй группы. Они буквально забивали эфир, постоянно держа активированной голосовую связь. «Команда 2, что случилось?» — неожиданно быстро успокоился пастырь. «Мы...» — голос командира группы был отрывистым. Странно, ведь все его жизненные показатели четко транслировались на мониторы диагностики, и они показывали лишь участившееся сердцебиение и дыхание. Все остальные показатели были в норме. «Мы в точке маркера». Командир второй группы говорил не просто отрывисто, а буквально через силу, выдавливая слова. Было слышно, как тяжело даются ему действия и речь. Казалось, что он едва держится в сознании. «Командир, у вас все в порядке?» — произнес пастырь и тут же повернулся к культисту, занятому мониторингом их здоровья. «Что там?» «Сердцебиение и дыхание учащаются. Кровеносное давление растет. Остальные показатели в норме», — тут же отчитался он. «Понятно. Глава 2. Приказываю вашей группе использовать медпак 3. Ваши показатели слишком хаотичны». «Выполнено», — отчитался культист, и его речь стала стабильней и четче. «Хорошо. Вы нашли цель маркера?» — продолжил операцию пастырь. «Да, это был сверток. В нем находились остатки одежды и вещество, по физическим и внешним показателям, схожее с человеческим прахом. Там...» Временно пришедший в себя мужчина снова начал вести себя подозрительно. Запинаться, делать паузы в словах. «Мы нашли остатки. Там был череп». Теперь уже едва смог произнести командир, но внезапно закричал, заставив отшатнуться от мониторов даже пастыря. «Снова? Там!» «Они там! Огонь!» Звуки стрельбы прервали разговор. При этом стрельба была странной, односторонней. Камеры шлема бойца не показывали ни единого врага, ни хотя бы ответных залпов. «Да что у вас творится?» Пастырь снова повернулся к одному из подчиненных. «Что там? Сколько врагов фиксируешь?» «Нисколько», — коротко ответил тот. «Двойное сканирование показывает, что группа 2 в отсеке одна, посторонних нет. Там пусто». «Что? Глава 2! Глава 2!» Но на крик культиста никто не ответил. Только через пару секунд заговорил парень, отвечавший за мониторинг их брони и здоровья. Сердцебиение и кровеносное давление достигло максимальных показателей. Летальный исход. 1, 2. Биологические показатели группы 2 отсутствуют. Они мертвы. Предположительная причина – внезапный, невероятно сильный страх, доложился культист. Кажется, от полученной информации пастырь пребывал в таком охренении, что даже не отреагировал в своей привычной манере. Все, что он смог из себя выдавить, было короткое: «Это как? Кто там был?» «В смысле страх?» Данных о присутствии иных целей получено не было. Исходя из имеющихся биологических отчетов брони, ИСК-ИН делает вывод, что максимально вероятная причина смерти – паника. Шансы более 90%. Из менее вероятных – наличие отравляющих веществ, способных воздействовать на организм, игнорируя защитную броню. Но вероятность отравления, вызвавшего таковые симптомы, менее 10%. Слишком редкие элементы могут быть задействованы. Командующий недовольно смотрел на окружавших его людей. Хотя даже не так. Этот взгляд был иным. Презрение. «Я знаю только одну организацию, которая способна делать отраву, настолько эффективно проникающую в кровь. Фиксирую обрыв канала данных», – внезапно ожил один из культистов. «Связь с ИСК-ИНом оборвана». «Группа 1, что у вас случилось?» Тут же попробовал вызвать командира пастырь. Вот только кроме канала данных ИСК-ИНа оборвалась еще и связь с группой. «Фиксирую активацию аварийного ядра корабля», – опять произнес тот же парень. «Какое еще ядро? У него же там все раскурочено!» Культисты как один замерли, прекратив все свои действия. Сейчас основной обзорный монитор показывал огромную яркую вспышку энергии термоядерного огня и взрывов, что поглощали сейчас один, а потом, расходясь, и другой поврежденный линкор, детонируя и его. «Щиты на максимум!» Пастырь все же не зря занимал свое место. Он сориентировался быстрее многих. Силовая волна энергии подошла к флоту, растекаясь по вспыхнувшим щитам. Они выдержали, сохранив все до единого корабли. «Что-то удалось узнать перед разрушением ИСК-ИНа?» Командующий сел в свое капитанское кресло. Ответ последовал незамедлительно. «Данные повреждены. Передача по неизвестным причинам производилась куда как медленнее стандартных показателей. Устранить проблему не удалось. Сейчас на обзорном мониторе возникла картинка, характеризующая массив полностью битых данных. Но благодаря использованию мощностей ИСК-ИНа корабля удалось выделить подозрительный код. Есть вероятность, что благодаря его применению произошла деструктивная активация аварийного реактора корабля. Сейчас небольшая часть картинки данных окрасилась в красный цвет и увеличила свои размеры. «Что за код?» – подошел ближе пастырь, рассматривая изображение. «Точно сказать сложно, но некоторые участки имеют совпадение с кодированием кровавых рейдеров», – закончил свой доклад парень. Опять же странно, но пастырь нисколько не удивился. Он сел в капитанское кресло, оперся рукой в висок и тихо произнес: «Химия рейдеров, коды рейдеров. Кто, кроме вас, предателей, еще мог знать, куда направился Тиберий?» Произнося это, его кожа внезапно побагровела точно так же, как у бойцов рейдеров. Но культист быстро опустил рукав левой руки, активируя небольшую капсулу с синим веществом, подключенную к системам имплантов. В тот же момент он полностью успокоился, а кожа приобрела свой естественный оттенок. «Собаки! Вот вы и наследили! Теперь вы мне за все ответите! Окончательно!» Пастырь резко встал, приближаясь к основной панели управления и людям, работающим за ней. «Навигатор, мы уходим! Передай диспетчеру! Миссия переходит в статус карательной! Исполнять!»